моменту, когда мы с детьми идем по проходу собора Святого Патрика во время похорон Бобби, я для себя уже все решила. Органист играет симфонию Малера. Тедди одиноко стоит на кафедре и произносит прощальную речь. Он принял на себя тяжкое бремя. Голос его дрожит и чувствуется, в каком он смятении. Так вот, я уже все решила. Когда мы выходим из церкви, мне протягивает руку какая-то женщина. Жест сочувствия. Но кто это? Кажется, леди Бёрд. Мне так хочется исчезнуть из этого мира, покинуть этот круг, что я стремительно забываю лица. После 9 вечера того же дня мы с Тедди преклоняем колени у гроба. Тот же Арлингтонский холм. Та же тьма, те же свечи. Ночь обнимает мои плечи. Гладкая поверхность деревянной лакированной крышки, в которой отражается луна. Я встаю и смотрю на идеально круглую полную луну в небе. Ветерок овевает мое лицо, и мне чудится, что я покидаю всех этих людей и лечу ввысь к ночному светилу. Вернувшись в Нью-Йорк, я сажусь за письмо Этель. Первый, потом второй черновик комкаю и выбрасываю. Наконец, мне удается сформулировать мысль. Я пишу про детей. Она должна знать, что я поеду с ее детьми куда угодно, буду возить их по всему миру, слетаю с ними на Луну и обратно. Если я понадоблюсь, я всегда буду рядом. Наконец, с этим покончено. Конверт заклеен. Я оглядываюсь вокруг. Вот моя квартира. Стулья, диван, шторы, рабочий стол. Но все это какое-то призрачное. Все предметы будто тени того, чем они были ранее. Даже вид из окна кажется незнакомым. Лабиринт городских улиц, парк. Вот книги на полках. Корешки выстроились в ряд. Я никому не сказала о своем решении, но когда я сижу напротив Розы в Хаяни Спорт, та вдруг ни с того ни с сего произносит: «Ты заслуживаешь счастья». Конец июня. Цветут лилии. Я сообщаю Розе, что попросила Тедди съездить со мной в Грецию в августе. Ари хочет устроить праздник в его честь, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку семье Кеннеди. «Мы с Тедди поедем вместе», — говорю я. «Остановимся в доме Ари в Афинах». Ари, кстати, тоже не знает о моих далеко идущих планах. Мебель в гостиной дома Кеннеди обита тем же ситцем, что и в тот день, когда я впервые пришла сюда 16 лет назад, 4 июля 1952 года. Роза спрашивает, не хочу ли я еще чая. У нее такие изящные руки в тонкой сетке вен. Почему я не замечала этого раньше? Она берет чайник и начинает разливать чай. Но тут вбегает Джон с тремя игрушечными самолетиками. Носы, хвосты, крылья, что-то из бумаги, что-то из жести. Он протягивает один самолет мне, а другие не выпускает из рук. Ему нужно, чтобы я срочно что-то починила. Одно шасси отваливается, и крыло погнулось. Джон спрашивает, какой нужен инструмент для починки и где его взять. Я внимательно осматриваю игрушку. «Кажется, я знаю, что делать. Через минуту помогу тебе». Затем беру самолетики, кладу на стол, притягиваю малыша к себе. Он ёрзает и вырывается. «Ах ты, моя радость!» — шепчу я, вдыхая запах его кожи. «Как жаль, что он останется в моих объятиях лишь ненадолго. В следующий раз, когда Ари сделает мне предложение, я его приму».